28. Когда на следующий день в приемные часы Джин появилась в палате, она обнаружила, что мать сидит на кровати с выражением восторженной сосредоточенности на лице и прислушивается к разговору, который шепотом ведется на соседней кровати. «Тш-ш-ш!» — шикнула она, обрывая приветствие Джин. «Я пытаюсь слушать». «И тебе привет», — сказала Джин с облегчением, отметив, что обстоятельства не сломили ее характер. Она принесла саквояж с тапочками, шалью, ночной рубашкой с начесом из универмага «Питер Джонс» и кусок лавандового мыла, который с утра передала миссис Мелсон. Весть о происшествии донеслась через Боулендов до прихожан церкви Святой Марии, в которой миссис Мелсон помогала, и она, не мешкая, прибыла с подарком, обернутым в голубую папиросную бумагу. «По-моему, приятно что-нибудь положить под подушку, чтобы перебить больничный запах», — сказала она, втискивая его Джин в руку. «Я знаю, ваша мама любит лаванду». «Надо же», — подумала Джин, со стыдом признавая, что ничего не знала об этих ее пристрастиях. Но сам жест ее растрогал. Такие маленькие, без шумихи, добрые дела объединяют людей, и на этом держится сообщество. «Мыло? С чего это?» — сказала мать и, не развернув, отложила его в сторону. «Как ты себя чувствуешь? Врачи говорят, что ничего не сломано». «Если ты этому поверила, ты чему угодно поверишь, только посмотри на меня». Она с неожиданной силой откинула одеяло и, приподняв хлопчатобумажный халат, предъявила ярко-фиолетовый синяк от бедра до колена, а заодно и многое другое. «Да, понятно, прикройся», — сказала смущенная Джин и вернула одеяло на место. Она и раньше замечала такое за людьми в больнице. Под влиянием болезни и невозможности уединения они мгновенно отбрасывают всякую скромность. «Это мучение, скажу я тебе», — прокомментировала мать. «Вижу. Тебе дают что-нибудь от боли?» «Наверное. Не знаю. Тут сумасшедший дом». Она, поморщившись, наклонилась к Джин поближе и сказала одним уголком рта. «Тут ночью был мужчина. Ходил от кровати к кровати. Совал руку прямо под одеяло. Ну, я его быстро отправила куда подальше». Джин секунды две сидела ошеломленная, от ярости утратив дар речи. «Мужчина? В палате? Почему ты никого не позвала, никому не сказала?» Мать презрительно рассмеялась. «Да кто мне поверит? А потом вообще была какая-то пожарная тревога, и мы все вышли под дождь, в чем были. Ну и цирк». Она усмехнулась. Джин оглядела других обитателей палаты, кто в коме, кто весь перебинтован, утыкан трубками или еще каким-то образом обездвижен, и, наконец, все поняла. «О, Боже, вот так ночка. И не говори». Но она все равно чувствовала себя обязанной перед уходом сообщить старшей сестре о том, что услышала от матери. Кажется, она не совсем понимает, что происходит. «Они все так. Это все диаморфин». Джин улыбнулась, не вполне успокоенная. Ей кажется, что к ней кто-то приставал, какой-то мужчина. Старшая сестра покачала головой. А еще она думает, что на койке напротив королева Мария. «Это наверняка очень тяжело. Может быть, ей будет лучше без диаморфина?» Сестра взглянула на нее поверх очков. «Вы так говорите только потому, что вам не больно». Джин приняла этот упрек. «Как вы думаете, сколько ей еще придется здесь пробыть?» «Не могу сказать. Пока что она не может даже туалетом пользоваться». Во взгляде ее серых глаз была не строгость, не доброта, а какое-то их сочетание, спокойная, незыблемая уверенность в том, что она здесь главная и знает, как лучше. Это действовало до странности успокаивающе и кого-то напоминало Джин. Она уже когда-то сталкивалась с чем-то подобным, но сейчас не могла припомнить, где. Она отправилась домой в смятении от разговора с матерью. Пока она готовила себе на ужин тост с сыром, на краю сознания что-то трепыхалось, не желая проявиться. Оно никуда не делось. И когда она мыла одинокие тарелку, вилку и нож, и когда уселась за кухонный стол, чтобы вкратце описать происшествие Дори и сообщить, что повода для тревоги нет, но ей так и не удалось, выманить его на свет. Когда на завтра она пришла в больницу после долгого рабочего дня, оказалось, что матери стало немного хуже. Кто-то убрал ей волосы от лица, уничтожив остатки завивки. И это придало ей суровый и какой-то мужеподобный вид. Взгляни она на себя в зеркало, она пришла бы в ужас. Оглядевшись, Джин с огорчением заметила, что остальные пациенты подверглись такой же процедуре и теперь выглядят как члены какого-то племени андрогинов. Она была рада, что в пределах досягаемости не было зеркала. Будучи затворницей, мать, тем не менее, всегда очень внимательно относилась к своей внешности, беспокоилась, что теряет привлекательность, находила величайшее утешение в оставшихся достоинствах, стройных щиколотках, ровных зубах, и часто подкрашивала губы и пудрилась, хотя кроме Джин оценить это было некому. Сегодня путаница у нее в голове усилилась, лишила ее уверенности и загнала в молчание, изредка прерываемое приступами хихиканья. Попытки выяснить, что ее забавляет, приводили к загадочному ответу в одно слово «барсуки». Казалось, что ее совершенно заворожила женщина в кровати напротив. Трудно сказать, в чем был источник интереса, поскольку она в основном спала и храпела. Если приближалась медсестра и на секунду загораживала обзор, мать вытягивала шею и повелительным взмахом руки отгоняла ее, чтобы не пропустить что-нибудь важное. Джин, напротив, она едва замечала. Дежурная медсестра выразила удивление, когда Джин поделилась с ней своими тревогами. Она считала, что у миссис Суини идеальная пациентка, мирная и покладистая, благодарная за любое внимание, не то что остальные, беспокойные и строптивые. «Но она не в себе», — возразила Джин. «Когда ее привезли, она была в абсолютно здравом уме, а теперь едва понимает, кто я». Она со стыдом вспомнила, как бывало ее раздражали надоедливые привычки и предсказуемые реплики матери, какими пустячными показались ей эти недовольства теперь. Медсестру такой ответ явно расстроил. В голосе зазвучал упрек. «Я передам доктору ваши слова, но мы все очень довольны тем, как идет процесс выздоровления». Джин села на велосипед и поехала обратно к пустому дому и тосту с бобами на ужин. Она начинала привыкать к тому, что дом принадлежит только ей, и в ее распорядке появилась некоторая гибкость. Вечерняя трапеза могла состояться когда угодно и состоять из чего угодно. Хлеба с вареньем, если захочется, а принять ванну можно было в любой вечер на выбор. Она могла слушать граммофон или радио, или ничего не слушать после 9 вечера безо всяких переговоров. Когда она возвращалась из больницы, разжигать камин смысла уже не было, и вместо этого она брала с собой в кровать грелку, а каминную решетку не чистила. Она совершила невероятно дерзкий поступок и выкинула из гостиной вытертый коричневый коврик, который в числе прочих пожитков прибыл с ними из квартиры в Джипси-Хилле. Джин всегда его ненавидела, потому что он загибался по углам, предательски подставляя подножку, и делал и без того темную комнату еще темнее. Взамен она купила в Нэше в Орпингтоне бледно-голубой ковер, вызывающий непрактичного оттенка, который ни с чем не сочетался. Его новизна была ослепительным укором всему окружающему, которое теперь казалось еще более потрепанным и унылым. Но даже этим крошечным вольностям было трудно радоваться, когда мать была такая потерянная и странная. Мешало чувство вины и раскаяния. В эти освободившиеся вечера она опять вернулась к дневнику Элис Хафьерт и перечитала записи за тот период, когда Гретхен была пациенткой, а потом просто из любопытства, и потому что ей нравился живой слог Элис, стала читать о том, что там происходило дальше, дни и недели спустя. Место Гретхен в палате заняла девочка по имени Рут, которую лечили от псориаза, безуспешно, ультрафиолетовым светом. Время от времени упоминалась некая В, которую Джин не смогла вычислить ни среди других больных, ни среди сотрудников, и чьи симптомы описывались только в самых туманных выражениях. 19 сентября. В не переносит новые лекарства. Повышенное возбуждение. 6 октября. В сегодня хуже, чем когда-либо. На этом месте в Джин проснулось любопытство, и она перечитала весь дневник в поисках еще каких-нибудь упоминаний. была только одна запись, майская, перед появлением Гретхен, 24 мая. Была ошарашена тем, что В ждет меня сегодня под дождем. Как верная собака, промокшая насквозь, мне удалось скрыть испуг. То, что не было записи ни о поступлении в лечебницу, ни о выписке, очень ее озадачило. Очевидно, что В была пациенткой все время пребывания там Гретхен, но ни одна из девочек ни разу ее не упомянула. Джин решила расспросить саму Элис и несколько раз попыталась до нее дозвониться в рабочие часы и вечером, но никто не брал трубку. Говард и воспоминания об обеде с ним и той странно сблизившей их прогулки в тумане никогда не выходили у нее из головы. Он сказал, что иногда ночует в магазине, но когда однажды вечером Джин ему туда позвонила, ответа не было, и она решила, что он опять живет дома. Звонить ему днем из помещения, где полно любителей бессовестно подслушивать, было неудобно, и она отправила ему короткое письмо, поблагодарила за обед и рассказала о несчастном случае с матерью. На следующий вечер, в пятницу, когда Джин, вернувшись из больницы, без энтузиазма разглядывала ассортимент консервных банок в кладовке и размышляла, какую бы трапезу соорудить из сардин, молодого картофеля и супа из бычьих хвостов, она услышала, как захлопнулся почтовый ящик. Поскольку сардины уже и так напомнили ей об итальянском ресторане и самом Говарде, она поспешила к двери. На коврике лежал уже привычный белый конверт. Она сразу же разорвала его. Пятница, 8:30 вечера. «Дорогая Джин, я только что вернулся домой и нашел ваше письмо с новостями о матери. Мне очень жаль, что наш день так неудачно закончился и что вам пришлось справляться со всем самой. Я не буду звонить в дверь на случай, если вы не одна, но подожду в конце дороги полчаса-час в надежде, что вы получите письмо вовремя и захотите поговорить. Ваш Говард». Джин схватила ключи и вылетела из дома, не сразу обнаружив, что на ней фартук и тапочки. Она сорвала с себя фартук и сунула его в куст гортензии. С тапочками уже ничего не сделаешь. Да и Говард — последний человек, который это не одобрит или вообще заметит. Наверху у дороги виднелась темная тень припаркованного Вулсли. Когда она подходила, фары дружелюбно мигнули. Пассажирская дверь была открыта. Она прыгнула на сиденье рядом с ним, и они неловко прижались друг к другу поверх ручного тормоза. Она чувствовала щекой колючий твид его пиджака и вдыхала его неповторимый запах — смесь мыла, табака, шерстяной ткани и запах мастерской, масляный и металлический. От него исходила теплая волна силы и покоя. Как всегда в его присутствии, она почувствовала глубокое облегчение. Вот теперь она в полной безопасности. Они высвободились из своего довольно неуклюжего объятия и посмотрели друг на друга. В тени от фонаря его глаза были черные и непроницаемые. «Мой друг», — сказал он, как будто с удивлением, взял ее руку и сжал ее в своей. «Ты тут?» «Да». «Не знаю, что бы я делал, если бы ты не пришла. Может, ждал бы всю ночь. Я просто рада, что мы не разминулись. Я бы пришел раньше, если бы знал, что ты все это время была одна. Я слонялся по дому без всякого дела, только думал о тебе. И я. Сколько времени мы потеряли?» Он поднес ее руку к губам и поцеловал. Кто-то протопал по тротуару, и они инстинктивно отпрянули друг от друга. Прохожий был Джин незнаком. Какой-то пассажир пригородного поезда в плаще и со сложенным зонтом поздно возвращался со станции. Если бы он заглянул в машину, то увидел бы заурядную женщину средних лет в тапочках и мужчину постарше, с редеющими волосами и в очках с роговой оправой. Оба такие неподходящие объекты для страсти, что едва ли он догадался бы, какое желание переливается между ними. «Вот если бы...» — начал было Говард и умолк. «Что?» «Я просто думал, что если бы я нашел тебя еще тогда...» «Ты говоришь так, как будто потерял перчатку», — рассмеялась Джин. «Неплохой образ, недостающая половина пары». Она прибежала из дома без пальто, а в машине с заглушенным мотором и приникшей к окнам тьмой было холодно. Он заметил, что она дрожит. «Мы можем пойти куда-нибудь в тепло. Хочешь в паб?» Она помотала головой, вспоминая вечера, которые просиживала в «Белом лебеде» с Фрэнком когда он напивался до хорошего настроения, а потом возвращался в свое обычное. «У нас два пустых дома на двоих», — сказала она. «И нам незачем прятаться в машине. Почему мы должны быть одинокими?» И все же между ними, как непрошенный третий, стояло чувство вины, во все вмешивалось, все портило. «Абсолютно никаких причин», — согласился он. «Только выбери какой». Джин представила себе миссис Боуланд на посту у окна, наблюдающую и осуждающую, и ее бунтарство притихло. «Твой», — сказала она. Он кивнул. «Значит, мой». На Бердет-Роуд было тихо и пусто. Только слабый желтый свет просачивался сквозь занавешенные окна домов. «Все вернулись в свои норы», — прошептал Говард, пропуская ее вперед. В доме Джин на миг стала не по себе, но он включил лампу, и тревога исчезла вместе с темнотой. Он провел ее в гостиную и включил газовый камин, который засветился синеватым светом, пронзительно взвыл и обдал их внезапным жаром. Она прежде не видела этой комнаты с креслами и телевизором. Ее как гостью приглашали в маленькую гостиную, наверх в мастерскую на примерку или в сад. Они целовались долго, сначала осторожно, потом перестали сдерживаться. Наконец Говард оторвался от нее и, держа ее лицо в ладонях, сказал: «Ты останешься на ночь? Мне кажется, я не смогу вести тебя домой. Я этого не вынесу. В постели Гретхен? Нет, в моей». Она вспомнила две тахты с их парными покрывалами и холодную расселину между ними. Он по-своему понял ее колебания и сказал: «Или здесь». И бросился из комнаты вверх по лестнице, прежде чем она успела его поправить. Через несколько секунд он вернулся, волоча пуховое одеяло и шерстяное, и расстелил их перед газовым камином. «Хорошо, прямо тут», — сказала она. «А теперь поцелуй меня еще». Он встал на колени и дрожащими руками расстегивал пуговицы, молнии и крючки, пока она не оказалась перед ним обнаженной. Тогда он замер и поднял на нее тревожный взгляд. «Я 7 лет этого не делал. Ты меня простишь, если пойдет не так?» Джин рассмеялась, пораженная тем, как храбро она выставляет на показ свое тело, когда он еще полностью одет. Это было такое удивительное чувство, с полным доверием отдать себя во власть другого. Для него она была готова на все. «А я еще дольше. Но это не важно, если мы будем друг с другом бережны». И вот, хотя они оба давно не практиковались, они были друг с другом бережны, и это все расставило по местам. А потом они долго лежали, прижавшись друг к другу, ее голова у него на плече, его рука поглаживает ее бедро, а вокруг сгущается ночь. Разъединяться нет никакой нужды, до утра и работы очень далеко. Джин вспомнила, что Фрэнк, когда занятие любовью заканчивалось, ни минуты не мог спокойно лежать рядом. Он садился, закуривал сигарету и нетерпеливым движением начинал нашаривать одежду. Она думала, что так делают все мужчины. «Ты устала?» — спросил Говард и поцеловал ее в волосы. «Поспи, если хочешь». «Нет, сна ни в одном глазу», — сказала Джин, не желая тратить на какой-то сон ни секунды их общего времени. Они уселись спиной к кушетке, завернувшись в пуховое одеяло, и она призналась, что не ужинала и голодна. И тогда он приготовил им чай с тостами, которые они ели на полу, а, заметив, что она дрожит, принес и накинул ей на плечи мягкую вязаную шаль. «Это не ее», — сказал он. «Это из подарочков тети Эдди. Гретхен ее ни разу не надевала, честное слово». У него был дар предвосхищать ее опасения и успокаивать раньше, чем она сама даже успевала их заметить. «Ты узнаешь мои мысли раньше, чем я произношу их вслух», — сказала Джин. «Неужели я такая предсказуемая? Сейчас проверим». Говард сосредоточенно нахмурился и, медленно шевеля губами, как будто читает, стал вглядываться в ее глаза. Она засмеялась. «Ну и что там?» «Так просто и естественно говорить всякую чепуху, когда на твою любовь отвечают взаимностью. Там вот что. Я хотела бы прийти завтра и все это проделать еще раз, и на следующий день, возможно, тоже». «Ну, примерно», — согласилась она. «А почему нет?» — сказал он уже серьезным тоном. «От этого ведь никому не станет хуже». «Да». «Но, Говард, давай не говорить Гретхен, ладно? Мне будет ужасно неловко. Не представляю, зачем бы мне понадобилось ей рассказывать. Но и никакой необходимости обманывать не вижу». Он, конечно, прав. Нечестность душевного покоя не приносит. Он все время был на шаг впереди нее, как фонариком высвечивая самый достойный путь. Просто я чувствую себя немного виноватой, что так быстро заняла ее место, в смысле ее постель. Ее никогда не было в постели, запротестовал он и опять обнял ее. Но как скажешь. «Неужели ты никогда не занимался с ней любовью, даже в самом начале?» — спросила Джин. «В начале, конечно, да, но мне было понятно, что ей совсем не нравится. Она себя заставляет, потому что вроде бы должна, сжав зубы, так сказать. И от этого я чувствовал себя чудовищем. Так что я спрашивал все реже и в один прекрасный день понял, что уже больше года прошло, и мне вдруг стало ясно, что больше никогда ничего такого не будет. Она настоящая эгоистка, вышла за тебя замуж, хотя знала, что не сможет тебя любить по-настоящему. Больнее всего меня ранило то, что за эти годы мне внушили, что мои желания — это блажь. Гретхен всегда настаивала, что секс не обязателен и ничего для нее не значит, но это неправда. Появляется Марта, и вдруг ее желания перевешивают все. Она даже на 5 минут не может сдержать свои естественные чувства, а мне свои приходилось сдерживать годами. «Он все еще ее любит», — подумала Джин, и горло перехватило от проглоченной ревности. Стараясь сделать голос как можно ровнее, она сказала: «Я понимаю, что она все еще твоя жена, что твои чувства к ней не могут измениться за ночь. Я правда это понимаю». Он посмотрел на нее внимательно и восхищенно. «Ты очень великодушна, Джин», — сказал он и опять ее поцеловал. «Но в этом нет необходимости. Теперь у меня есть ты. А у меня ты». Она почувствовала такое умиротворение, как будто закончила долгое путешествие и может, наконец, отдохнуть. «Иногда я думала», — сказала она, и притянула его к себе, так что его голова оказалась у нее на коленях. Под этим углом, без очков, он выглядел совсем по-другому, будто незнакомец. А может, Гретхен специально так подстраивала, чтобы нас свести? Ты не замечал? «Возможно». Что-то похожее уже однажды было с учительницей Маргарет по фортепиано. Гретхен вечно заставляла меня отвозить ее домой и, кажется, шла на всякие ухищрения, чтобы оставить нас вдвоем. Как будто давала мне разрешение изменять. Разумеется, негласное. Но учительница фортепиано меня нисколько не привлекала. Как скажем честно, и я ее. Джин взглянула на него с сомнением. Было очень трудно поверить, что кто-то может оставаться Говарду равнодушным. Наверное, эта женщина немного слабоумная. «Мне показалось, что и я с первого раза не произвела на тебя особого впечатления», — сказала она. «Ты была такая деловитая и энергичная с этим блокнотом», — улыбнулся он. А потом порезалась моим лобзиком. «Да, я и забыла. А ты сделал комплимент моим рукам. Неужели?» Он взял ее ладонь и повернул, глядя оценивающе. «Они довольно красивые. Никогда не думал, что ты так удачно ими воспользуешься». Джин расхохоталась. «Но по-настоящему я обратил на тебя внимание, когда ты приехала на чай, и мы играли в бадминтон. Теперь ты надо мной смеешься». «Вовсе нет. Ты такая хорошая спортсменка. Это был чудесный день, и я уехала, завидуя вашему идеальному браку». «Ха». Наступила тишина, пока они, каждый по отдельности, размышляли над тем, как разрушилась эта иллюзия. «А потом я столкнулась с тобой на Чаринг-Кросс», — продолжила Джин, «и ты настоял на том, чтобы проводить меня домой. С тобой было так весело. Я хотела, чтобы дорога не кончалась, хотя мы едва разговаривали. Тогда-то для меня все и началось». «Я помню. А я в тебя влюбился у тети Эдди. Наверное, когда увидел, как ты сидишь на яблоне. Но я не мог ничего сказать. И не нужно было, я тоже это почувствовала. Следующий день был такой серый и пустой. Я был как ребенок после Рождества, когда все волшебство закончилось». Вспоминать о мучительном расставании Из надежной гавани восторженного единения доставляла Джин чистую радость. Чувство безопасности и уверенности было для нее совершенно внове. Все ее отношения с Фрэнком сопровождал привкус страха, как оказалось, совершенно оправданного. Что ему с ней скучно, что она чем-то навлечет его гнев, что он бросит ее ради женщины моложе и красивее. Говард вздохнул и потер глаза. «У тебя грустный вид», — сказала она, — «или тревожный, потому что мне почти нечего тебе предложить. Мне ничего и не нужно. Я просто знаю, что с тобой я счастлива, а без тебя несчастна. Вот и все. Ты придешь завтра?» «Как только съезжу в больницу, мать скоро могут отправить домой, и тогда я снова буду в заточении. Значит, нам надо как можно лучше воспользоваться тем временем, что у нас есть». Мысль о матери, одинокой и растерянной, заставила переполненное сердце Джин затрепетать от страха. Свободно встречаться с Говардом она может только благодаря отсутствию матери. Как это ни гнусно, она поневоле желает ей долгой болезни и медленного выздоровления. Джин попыталась представить себе будущее больше, чем на 2 дня вперед, и не смогла. Никакой определенности. Только туман.